Стоило Стендалю отойти, как Малюшкин вернулся к передовой. Стендалю это не понравилось. Схватил лист, разорвал, бросил в корзинку. — Ты с ума сошел! — зашипел Малюшкин. Обида завладела им. — Сейчас придет женщина, — сообщил Стендаль. — Ей минимум 200 лет. Она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным. Стендаль убежал. «Женщины», — думал Малюшкин, склоняясь над мусорной корзиной. «Везде женщины, все знакомы. Или с Пушкиным, или с Евтушенко, а верить никому нельзя». За дверью послышался голос Стендаля. «Сюда, милиция! Главный ждет вас!» «Спасибо!» — засмеялся серебряный голос в ответ. «Театр», — подумал Малюшкин, — «показуха». Дверь распахнулась, и возникло чудо. Вошла шамаханская царица, прекрасная девушка в сарафане с альбомом в руках. Этой девушки раньше не было и быть не могло. Эту девушку можно было увидеть однажды и всю жизнь питаться воспоминаниями. «Здравствуйте!» Девушка протянула Малюшкину руку. Она держала ее выше, чем принято, и потому рука оказалась поблизости от губ редактора. Малюшкин неожиданно для себя поцеловал тонкую атласную кисть и сел, заливаясь краской. — Я тоже сяду? — спросила девушка. — Очень приятно, — ответил Малюшкин. — Познакомиться очень приятно. Садитесь, ради всего святого. Редактору хотелось говорить очень красиво, хотя бы, как говорили герои Льва Толстого. «Крайне польщен», — закончил он. «Мишенька, наверное, про меня рассказал», — улыбнулась девушка, и из ее глаз вылетели острые сладкие стрелы. «Меня зовут Милицей Бакшт, я живу в этом городе более 100 лет». — Не может быть, — сказал Малюшкин, приглаживая волосы на висках, — я бы запомнил ваше чудесное лицо. По редакции уже прошел слух о появлении неизвестной красавицы. Думали, что из киногруппы, снимающей в городе историко-революционный фильм. Все мужчины пошли в коридор покурить. Курили рядом с дверью главного. — А вы меня узнать и не можете, — сказала милиция. Я еще вчера была древней старухой с клюкой. Ужасное зрелище, вспоминать не хочется. Вы меня понимаете? — О, да, — проговорил Малюшкин. Милиция гибко вскочила со стула, повернулась кругом, сарафан взметнулся и обнажил стройные ноги, и тут же она согнулась, оперлась на воображаемую палку, скривила спину, зашаркала, еле переставляя ноги, и руками двигала с трудом. Смешно и радостно стало Малюшкину, и он сказал: — Вы актриса, вы талантливая актриса, вам надо сниматься. Машинистки, услышавшие эти слова через стенку, вынесли в коридор подтверждение новости. Незнакомка была киноактрисой, главный ее хвалит. Степанов вспомнил 2 картины, в которых он эту киноактрису видел, и многие согласились. «Очень похоже», — подтвердил Стендаль. «Примерно так это и выглядело, я сам помню». «Вы верите мне?» — спросила милиция, садясь снова на стул, и глаза ее настолько приблизились к лицу редактора, что тот ощутил головокружение. — Вам верю во всем, в большом и в малом. — Вы ему паспорт покажите, мило, — посоветовал Стендаль. — Не надо, — возразил Малюшкин, — не надо никакого паспорта. Сейчас Миша подготовит материал, и вы не уходите, ради бога не уходите. Вы расскажете мне все, как было, что, как, когда. Сейчас же в номер. Вместо передовой, — напомнил Стендаль, который был еще молод и легко верил в добро. — Вместо передовой, — подтвердил Малюшкин. — Мишенька, — сказала милиция, — он, по-моему, в меня влюбился. Он рассудок теряет. Что ж теперь делать? Вы в меня влюблены? — Кажется, да, — произнес тихо редактор, не смея отрицать, но и не желая, чтобы сотрудники услышали об этом. «Ну, я готовлю материал в номер?» — спросил Миша. «Конечно. А вы?» — в голосе Малюшкина появилась жалкая просьба. «А вы посидите здесь со мной, а?» «Посижу, конечно, посижу. Ведь ты ненадолго, Миша?» «Да, я здесь же на подоконнике напишу. У меня в Черне все готово». «Ну вот», — улыбнулась милица, — «мы с вами знакомы и теперь будем разговаривать. Разве не чудесно, что вчера я была старухой, а сегодня молода?» «Чудесно», — согласился Малюшкин, — «у вас чудесные зубы». «Фу, это говорят только некрасивым девушкам, чтобы их не обидеть». Милица засмеялась так звонко, что машинистки нахмурились. «Нет, что вы, у вас красивые руки и волос, и нос», — сказал Малюшкин. Он хотел было продолжить перечисление, но тут зазвонил телефон, и редактор, не желавший ни с кем разговаривать, все-таки поднял трубку и сказал резко, чтобы отвязаться: «У меня совещание». Трубка забулькала отдаленным человеческим голосом, и Малюшкин, не положивший ее вовремя, стал слушать. Миша подмигнул милице, считая, что дело сделано, а та подмигнула в ответ, ибо была довольна своей красотой. «Да», — ответил вежливым голосом Малюшкин, — «конечно, в завтрашнем номере, товарищ Белосельский, я сам этим займусь, лично, я отлично понимаю. Наше упущение, товарищ Белосельский».